А если с мостом кончится плохо? Не похоже, чтобы кончилось хорошо. Зато с Марией все было хорошо. Разве нет? Но разве нет, подумал он. Может быть, это все, что я еще могу взять от жизни? Может быть, это и есть моя жизнь, и вместо того, чтобы длиться 70 лет, она будет длиться только 48 часов или 70 часов, вернее, 72. Трое суток по 24 часа — это как раз и будет 72 часа. Вероятно, за 70 часов можно прожить такую же полную жизнь, как и за 70 лет, если только жил полной жизнью раньше, до того, как эти 70 часов начались, и если уже достиг известного возраста. «Что за чушь?» — подумал он. «До чего можно дойти, когда вот так разговариваешь сам с собой? Самая настоящая чушь!» «А может быть, и не такая уж чушь?» «Ладно, там видно будет. Последний раз я спал с женщиной в Мадриде. Нет, не в Мадриде. В Эскуриале. И если не считать того, что среди ночи я проснулся, и мне вдруг показалось, будто это кто-то другой. И я был счастлив, пока не вспомнил, кто это на самом деле. Это было все равно, что ворошить пепел, только приятнее. А предпоследний раз это произошло в Мадриде. И если не считать того, что я все время сам себя старался обмануть, все было так же или даже еще хуже. Так что я не принадлежу к романтикам, воспевающим испанскую женщину, и никогда не придаю здесь случайной встрече большего значения, чем случайным встречам в любой другой стране. Но когда я с Марией, я люблю ее до того, что мне вправду хочется умереть». А я никогда раньше не верил, что так бывает, и что это может случиться со мной. Так что, если придется 70 лет жизни променять на 70 часов, мне есть чем произвести обмен, и я рад, что знаю об этом. Если для меня не существует того, что называется «очень долго», или «до конца дней», или «навеки вечные», а есть только «сейчас», что ж, значит, надо ценить то, что сейчас, и я этим счастлив. Сейчас. Ахора. Maintenant. Heute. Странно, что такое слово, как «сейчас», теперь означает весь мир, всю твою жизнь. Сегодня вечером. Ce soir. Heute Abend. Страна и жена. «Pays et mari». Нет, не выходит. По-французски вместо «жены» получается «муж». А к «фрау» и вовсе не подберешь рифмы. Взять слово «смерть», «морт», «муэрт» и «тод». «Тод» — самый мертвый из всех. «Война», «гер», «гуэра» и «криг». «Криг» больше всего подходит к войне. А может быть и нет. Может быть, это просто кажется, потому что немецкий язык знаешь хуже других. Милая. Шери. Бренда. Шац. Все никуда не годится против Марии. Мария, вот это имя.